Братья и сестры, дорогие друзья, еще минутку, подъезжают некоторые чуть задержки, пробки. Давайте споем в ожидании, и сейчас будем начинать общение. Давайте на молдавском языке споем «Шап суте трей». «Вредник ешьте Суси, Софий прославит». 703, если я не ошибаюсь. Кто аккомпанировать будет? Сестра Неля, пройди, пожалуйста. Сестры, мы, учитывая то, что это собрание не только по местной церкви, а с районов едут, а город не рассчитывает, что так сложно в городе проехать. И люди подходят. Мы еще споем. «234 номер, песнь Возрождения. Я нашел себе спасение, во Христе сокрылся я». 234-й. Братья и сестры, мы, вставшие, попросим благословения, чтобы Господь благословил нас, как обещал, своим присутствием, чтобы общение это прошло во славу Его. Отче любящий, мы сердечно благодарим Тебя за то, что безграничную любовь свою к нам Ты так ясно, так выразительно проявил в жертве Сына Твоего, Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы так благодарны, что Ты простер нам спасающую руку. И хотя ничем мы не лучше погибающих вокруг нас грешников, Ты привлек нас любовью Своей, мы дети Твои. Мы имеем это живое упование. Мы знаем, что во всяких проблемах, трудностях к Тебе можно обратиться. Мы верим, что Ты слышишь нас. Господи, сердечно Тебя благодарим за это. И сегодня мы собрались с таким желанием, чтобы Ты через Слово Свое, Духом Твоим Святым подарил каждому из нас необходимое утешение, наставление, обличение, милости просим, как Ты обещал, пребудь среди нас. Благослови участие брата Петра и всех нас благослови быть внимательными, чтобы Ты мог достичь цели своей в наших сердцах. Дети наши остались дома. Милости просим, сохрани от каких проблем, недоразумений, чтобы не было каких переживаний. Помоги нам свои тревоги к ногам Твоим сложить. Честь Тебе и поклонение наш Господь. Аминь. Братья и сестры, мы споем еще один псалом сейчас. Это 21 номер, «Песнь Возрождения». И такое объявление, или такая, не знаю, как правильно сказать, просьба. Часто бывает так, что какая-то проблема беспокоит. О чем-то мы в семье рассуждаем, переживаем. А даже не знаешь, ну, бывает неудобно кого-то спросить. Не знаешь, как тебя поймут. Записочку, пожалуйста, напишите, если есть вот такие вопросы. И с Божьей помощью мы постараемся дать ответ. У нас общение так пройдет. Мы в силу того, что время у нас ограничено, предложили, брат Петр сразу будет говорить, что Господь положил на сердце, а потом уже вопросы. 21 номер, «Песнь Возрождения». «Тихий час вечерний, день трудов угас. Боже милосердный, Ты услыши нас». Такая просьба, братья и сестры. Мы будем дальше продолжать. Второй, третий. Слово будет на русском. Но если кому-то очень тяжело понять русский язык, ну, может быть, вот, хотя взрослые все, у нас есть перевод. Наушники есть. Вот около столба, там у брата-оператора, можно попросите, вам дадут наушники и синхронный перевод. Мало ли, если кому нужда такая есть. Проверяем. Присядьте, пожалуйста. Сердечно приветствую всех, братья и сестры. Брат Олег Васильевич говорит, о себе немножко скажи. Ну, наверное, меня многие знают, но все-таки скажу. Зовут меня Петр Костюченко, живу в Краснодарском крае. Поскольку семейное общение у нас сегодня, ну, опыт семейной жизни тоже есть определенный. Господь нам подарил 10 детей. Сегодня у меня 15 внуков. Вот. Совершаю служение благовестия на Кавказе. Братья и сестры, мы приступим рассуждать о семейной теме. Семейная тема о семье, вот, это такая издревле сложная тема. Начну вот из Евангелия от Матфея, 19 глава. Здесь беседа Иисуса Христа с учениками. Вот можно проследить, насколько сложный это вопрос был для людей в то время. Прочитаю с 3 стиха, 19 главы от Матфея. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Друзья, ну сразу мысль такая, фарисеи задают вопрос – по всякой ли причине можно разводиться? То есть они так ставят вопрос, что ну, не разводиться – это невозможно. Просто по всякой ли причине сразу можно развестись или чуть попозже там как. А Христос им говорит, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Они говорят ему, а как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться? Он говорит, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Настолько вот у людей в сознании вопрос этот осел так, что они даже говорят, Моисей заповедал, хотя Господь им дает сразу понимание, заповеди такой не было, разводиться. Но в их понимании настолько прочно вошла мысль развода, что по-другому они даже и не думали. А потом говорят ему ученики его, то есть то фарисеи были, а теперь ученики Иисуса Христа говорят, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Вот договорились. Я это прочитал для того, друзья, чтобы мы немножко могли представлять, что издавна семейный вопрос, он был сложным вопросом. И даже так стоял вопрос сознания у людей и даже учеников. Если такие обязанности, что нельзя с женой разводиться, то лучше и не жениться тогда. Вот мы, друзья, и поговорим о том, Господь не разрешает развод, не разрешает. И мы живем без разводов. Но вот вопрос, как жить? Как жить? Я хочу один текст сейчас прочитать. Это книга Откровения, 2 глава, знакомое нам, очень знакомое место Писания. Здесь такие слова, 4, 5 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Братья и сестры, ну что такое первая любовь? Мы, ну, наверное, рассуждали об этом, знаем. Можно вспомнить годы молодости нашей, вот, то, что мы называли первой любовью. Ну, позвольте, братья и сестры, ну, я немножко так буду просто говорить. ну, немножко откровенно, ну, не настолько откровенно, что нам неудобно будет здесь сидеть. Но все-таки все мы люди, все мы испытывали чувство первой любви. Вот когда мы были молодыми, да, вот нравится какая-то сестра, может, уже мысли какие-то, и вдруг мы оказались рядом, и нечаянно локтем дотронулись друг до друга, как будто током пробивает. Ой, чувства такие, да? Или вот, ну, вспомните, когда вы уже решили вступить в брак. Все чисто, все свято. И вот ожидаете брак. И вот было время, когда вы смотрите друг другу в глаза. Ну, я вспоминаю, да, у меня как будто бы голова кружилась. Как будто бы кружилась голова. То ли это счастье было, что это за чувства были. Ну, наверное, то, что называют первой любовью. Ну, вот сейчас вы смотрите друг другу в глаза, мужья и жены, кружится голова. Ну, разве что отношения выясняем, да? Тогда кружится голова. Где делись те приятные чувства? Почему нет того, что было тогда? Я вот прочитал сейчас, друзья, слова, которые мы привыкли относить, может быть, к другим. Вспомни первую любовь. А дальше Слово Божие говорит: ты оставил первую любовь, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Мы вот уже, может, годами живем в семье, и даже у нас нет мысли каяться о том, что мы живем, какие-то у нас взаимоотношения, о том, что нет первой любви, каяться. Такое в голову не приходило. И знаете, вот оставление той первой любви и том, что нужно покаяться, это для нас так остро не стоит. Мы просто это называем, ну, не грехом, что оставили первую любовь, а, ну, состояние такое. Ну, состояние. Ну, вот живем же. Мы просто привыкли друг к другу. Вот поэтому так мы просто тогда не знали друг друга. Мы глупые были, поэтому так вот любили друг друга. А теперь мы узнали друг друга, и у нас вот, ну, просто такое состояние. Такое состояние. Вы знаете, друзья, цель дьявола, мы уже много лет верующие, и поэтому о разводе мы не думаем. Нет, разводиться нельзя, нас очень много связывает, у нас дети, у нас даже уже внуки, возможно, у кого-то. О разводе речь не может быть. Но дьявол так делает, что наша семейная жизнь становится такой серой и будничной, абсолютно не праздничной, абсолютно. Он не может нас надоумить развестись, разбежаться, нет. Но дьявол говорит: я сделаю вашу жизнь такую, что вам будет трудно быть рядом друг с другом. И, к сожалению, такое бывает. Такое бывает. Вот я хотел, чтобы мы могли откровенно поговорить сегодня, почему так бывает, и как от этого избавиться? Может быть, нам сердечно и помолиться нужно будет, как Слово Божие предлагает. Ты оставил первую любовь, покайся. Вот выход Бог единственный нам указал в данной ситуации. Вот. Но чтобы понять это, нужно кое в чем разобраться по жизни. Почему у нас такое бывает? Братья и сестры, ну вот, что я хочу напомнить. Место Писания. Послание Ефесянам, апостол Павел пишет такие слова: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Ну, всем нам известное место Писания. И вот обратите внимание на слово «суровы». Что такое слово «суровы»? Ну, вот один брат проиллюстрировал эту мысль одним примером. Говорит: едем в машине с братьями, у нас там какое-то братское общение, мы едем, рассуждаем, мы увлечены вот беседой такой, и вдруг у одного брата звонит телефон. Звонит телефон: алло. Ну, представьте разговор и попробуйте понять, кто говорит на той стороне провода. Алло. О, добрый день, да-да, не переживайте, все нормально, я беспокоился уже, все будет хорошо, вы на меня можете положиться, работа все сделана исключительно хорошо, да-да-да, ничего, вы не заняли время мое, всего доброго, до свидания. Кто звонил? работодатель, ну, шеф, как мы говорим, да, кто-то вот такой, да. Ага, едем дальше. Опять звонок. Алло. Ой, да что ты переживаешь? Ну, что ты паникуешь? Да ладно, приеду, сделаю все, не переживай. Ой, да некогда, мы сейчас с братьями разговариваем. Ладно, давай, пока. С кем разговаривал? Понятное дело, с кем разговаривал. Вот. Суровые. Суровые. Братья и сестры, вот если мы читаем книгу «Песни песней» с 1 по 5 главу, оказывается, может быть, не только в нашей жизни, но сестры улыбаются, так им и надо, да, братьям? Вот. Сестры тоже бывают очень суровые к мужьям своим. Поэтому сейчас я говорю о всех, в общем. Книга «Песни песней», вот там как раз общее взаимоотношение возлюбленной к возлюбленному и наоборот. И вот читаешь и просто удивляешься. Вот такая возвышенная любовь, такие вот чистые чувства. Но мы знаем, что эта книга попала сюда не случайно. Это образ Христа Церкви. А на земле образ Христа Церкви – это муж-жена. Вот любите своих жен, как Христос Церковь. Так написано. Вот. И мы читаем такие возвышенные чувства. А пятая глава? А пятая глава, там уже мы видим нечто пошло такое тревожное. Возлюбленный пришел и стучит. Возлюбленная моя, он ее называет, голубица моя, сестра моя, открой дверь. Она ему отвечает сквозь сон: я уже хитон мой скинула, я ноги умыла, ну как я смогу встать и открыть дверь? Ты вообще думаешь что-нибудь? Разве это возможно мне дойти до двери? Он стоял, звал, повернулся и ушел. Уже тревожно, уже что-то не то. Что-то происходит не то во взаимоотношениях между возлюбленной и возлюбленным. Братья и сестры, и вот теперь, чтобы перейти к основной мысли моей, я оставлю эти рассуждения, и я предлагаю, у кого есть Слово Божие, если у кого нет, давайте мы откроем книгу «Деяния апостолов», 17 главу. Это будет основная мысль, о которой мы будем рассуждать. А потом мы вернемся к первой мысли, ну и последующие. Простите, я сказал 17, 16 глава. Ну, чтобы долго не читать, я немножко расскажу, а потом прочитаю. Здесь речь пойдет об одной удивительной семье. Там произошло что-то, то, о чем только мечтать можно нам. Вот почему это произошло, мы с вами вместе и порассуждаем. А суть такова: апостол Павел и его сотрудник, которого звали Сила, они проповедовали Слово Божие. Ну, вы помните, там женщина, которая одержима была духом прорицания, преследовала их, а потом апостол Павел именем Иисуса Христа изгоняет этого нечистого духа. Хозяева увидели, что потеряли средства добычи денег через эту женщину, они обозлились, оклеветали братьев, их избили и бросили в темницу. Темничному стражу приказали строго-настрого стеречь этих людей. Он уже знал, как это делать, он заковал ноги их в колоды, во внутреннюю темницу вверх, вот прежде. И когда все сделал, спокойно закрыл все двери и лег отдыхать. А теперь я прочитаю, друзья, что было дальше. С 26 стиха. «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидел, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Братья и сестры, а вот теперь давайте мы все порассуждаем о том, что произошло. А произошло вот что. Вечером семья ложилась спать, неверующие, муж, жена, дети и все домашние, ну, видимо, слуги там были, еще кто-то, они ложились спать безбожниками, а утром все были членами церкви. Вот что произошло. Вот вчера здесь было много молодежи, вот на этом же месте. Был призыв к покаянию, и кто-то из молодежи вышел, склонил колени здесь и молился молитвой покаяния. Ну, конечно же, узнали родители, ну, наверное, радовался кто-то о том, что дети их молитвой покаяния молились. Обновление происходило у кого-то, серьезный поворот, возможно, в жизни. Вот. Сколько мы ждали этого момента? Кто-то, может быть, 20 лет ждал, 25 лет, ну, кто-то меньше. Мы молились и переживали. Мы верующая семья, и муж, и жена верующие, но мы 20 лет ждали для того, чтобы наш сын или дочь покаялась. А кто-то, возможно, до сих пор и не обратился к Богу. А эти легли спать неверующими, а утром все были членами церкви. Неудивительно? И вот вопрос, что же повлияло на то, что за короткое время вся семья стала христианской? Пожалуйста, как вы думаете, друзья, вы можете ответить мне на этот вопрос? У кого есть какие мысли? Пожалуйста. Что повлияло на темничного стража, что он обратился к Богу? Давайте так. Поведение узников. Ну, в чем выражалось поведение? Они не убежали. Хорошо. Кто пел? Павел и Сила пели, да? Да. А скажите, темничный страж слышал пение или не слышал? Написано, он пробудился, когда было землетрясение. То есть, по-моему, он просто спал. Он закрыл их надежно и пошел спать. Мне кажется, он и пения не слышал. Ну, возможно. Еще что могло повлиять на то, что он покаялся? Ну, если просто говорить нашим языком. В чем оно выражалось, действие апостола Павла? Не умерщвляй себя. Хорошо. Еще какие мысли есть? Братья и сестры, я согласен со всем, что было сказано, но хочу еще одну мысль. Вот я рассуждал, у меня такая мысль появилась. Эту мысль я хочу и дальше вот в нашей беседе вот, продолжить. И думаю, что эта мысль повлияла на то, что вся семья стала христианской. И вообще это сильнейшая мысль для того, чтобы семья была крепкой, дружной, для того, чтобы все были верующие, и вообще, чтобы была счастливая семья. Темничный страж был похож на Корнилия. А в чем это можно выразить? Корнилий пригласил и к себе, и весь дом. И тот пришел, и весь дом. То есть мысль такая, я хочу громче сказать, что Корнилий пригласил себе в дом, и весь дом уверовал. Но в этом есть сходство. Просто темничный страж не собирался приглашать апостола Павла. У него таких планов не было. Что-то произошло. Да, авторитет в семье у него был, да. Что произошло, друзья? Я вот хочу обратить вот на такую мысль. Написано так. Темничный страж, пробудившись и увидел, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Как вы думаете, вот он достал меч, это театр был? Или он на самом деле хотел умертвить себя? На самом деле хотел умертвить себя. Это не была какая-то там, ну, такая показная сцена. Он на самом деле хотел умертвить себя. Друзья, вот об этом я хотел бы и поговорить. Вот смотрите, человек достал меч умертвить себя. Вот давайте я к нему подойду и скажу, подожди, подожди. Давай я тебе сначала $100 дам. Он мне скажет, зачем мне $100? Зачем? Я сейчас умирать буду. Ну хорошо, не хочешь $100, я тогда вот тебе скажу то, что я тебе думаю. Ты плохой человек, ты такой, сякой. Да какая разница? Какая мне разница, что ты обо мне думаешь? Я сейчас буду умирать. Все. И вот знаете, можно его там польстить ему. О, ты военный человек, у тебя победы были. Помнишь, там награда была. Какая разница? Зачем мне все это нужно? Я 2 секунды сейчас, и я буду мертвый. Мне уже ничего не нужно. Ничего не нужно. Братья и сестры, вот это состояние, вот это то состояние, когда Бог начинает работать в человеке. Работает беспрепятственно. Ничего там не мешает работать Богу. Человек приговорил себя к смерти. И вот когда вот этот приговор смерти, он уже вступил в силу, уже ничто не остановит. Это не театр. Знаете, как иногда бывает? Человек говорит, я смиренный. Вот. Ну, нет, простите, не так. Он может о себе сказать, да, я такой нехороший. Ой, да я, знаете, братья и сестры, я такой недостойный. Ну, он о себе может говорить. Но если ему со стороны скажут, ты такой нехороший, ты такой недостойный. Я? Ну, ты ж только что говорил. Это я говорил, а ты, как ты смеешь? Ну, примерно вот так выглядит часто наше смирение. А этот по-настоящему приговорил себя к смерти. Братья и сестры, и вот это состояние, о котором я хочу вот говорить, когда Богу дает возможность действовать в нашей семье. Действовать в нашей семье. И в этой семье все стоит на своих местах. Жена, муж, детки идут к Богу, если исполняется вот это условие. В чем же оно выражается? Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Там всем нам до боли знакомые слова. Иисус Христос говорит, кто хочет идти за Мною, возьми крест свой и следуй за Мною. И еще Он говорит, кто идет за Мною, хочу особенно обратить внимание, кто идет за Мною и не берет креста своего, тот не может быть Моим учеником. Братья и сестры, вот давайте мы с вами представим, чтобы нам понять, что такое взять крест, без которого я не могу быть учеником. Давайте мы, не выдумывая чего-то, ну, много есть, ну, каких-то понятий, что такое взять крест. Давайте мы вот реально посмотрим на Христа, как Он взял крест. Ну, нам понятно, что Его взяли, арестовали. Там в Гефсиманском саду Иисус Христос сразу сказал, Петр, положи меч в ножны твои. Неужели ты думаешь, что я не мог бы помолиться Отцу, и Он послал бы 12 легионов ангелов? И никто бы меня не арестовал. Никто бы меня не унизил. Но я иду на этот шаг добровольно. А потом избиение, а потом вот такое, знаете, унижение, ужасное унижение. Мог Христос избежать этой участи? В принципе, мог. У Него было достаточно силы и власти, но Он умышленно идет на унижение. И когда избитый, оплеванный, вот просто его погрузили в ничтожество. И потом положили крест на плечи и сказали: «Иди». И он пошел на смерть. А потом он воскрес. И теперь обращается к нам и говорит: «Братья и сестры, а теперь выберите каждый свой крест, вот как я сделал, и выберите каждый свой крест и идите за мной». Вот этим же путем. И если вы будете идти налегке без креста, то вы не можете быть моими учениками. Для того, чтобы эту мысль проиллюстрировать, я вам приведу несколько бытовых примеров. То, с чем мы встречаемся с вами каждый день. Ну, у меня есть друг, его зовут Олег. Он врач. Причем такой, ну, очень уважаемый человек. Клиника, у него кабинет, он обследует людей, лечит их, ну и так дальше. Вот. Очень уважаемый человек, умный врач. И вот однажды он говорит: «Я хочу на благовестие. Месяц отпуск, хочу на благовестие». Ну, давай на благовестие. Пригласили его. И вот благовестие. Рюкзак на плечи, там литература, и по поселку. Горный поселок, машиной подъехали, стали, и теперь: «Давай, брат, ты по этой стороне, а я по этой стороне». Ну, и на благовестие. И такой, знаете, он вдохновлен, но он сам чувства свои мне рассказывал. Я, говорит, такой вдохновенный, оставил работу, оставил все на благовестие. И такие возвышенные чувства, и подхожу, вот первый дом, стучу. «Кто там?» «Я Олег, я вот вам Евангелие принес, хочу об Иисусе Христе рассказать». Такая пауза, ну, как было, расскажу. «Пошел вон отсюда, ходите тут под окнами». «Это мне, пошел вон». Он говорит, я чуть не задохнулся. «У меня очередь стоит за дверью, если кто-нибудь приоткрыл, можно, я скажу, подождите, он закроет и будет стоять по стойке смирно». А тут мне пошел вон. Я, говорит, просто, ну, постоял, постоял, думаю, сам пошел. И в другой дом, пошел в другой дом. Уже, конечно, настроение пропало. Уже не те чувства. Ну, думаю, негодяй такой, первый попался. Ну, надо же, а? В другой дом стучу. Вот. А потом смотрю, хозяин там огород копает. Я его зову: «Хозяин». Он увидел, лопату воткнул, идет ко мне. Идет медленно, такие руки натруженные. «Добрый день, добрый день. Меня Олег зовут. Я вот Евангелие принес. Хочу вам об Иисусе Христе рассказать». Он так смотрит на меня и говорит: «Лодарь ты несчастный. Ходишь тут, делать тебе нечего. Взял бы лопату и покопал бы. Вот то было бы тебе, расскажу. Рассказывать языком трепаться все могут». Он говорит: «Куда я попал? Куда я попал? Вот этим людям я буду рассказывать о Боге? Да пропади они пропадом». И вообще, говорит, такое желание: «Попался бы ты мне на операционный стол, я бы тебе что-нибудь отрезал, там вот язычок там это». Ну, такое возмущение, вот. И думает: «Да проводи вы пропадом все». Пошел я в машину, повернулся и пошел. Вот так дышу тяжело, сел в машину и думаю: «Хочет ходить, пусть ходит. Я больше к этим людям не пойду». Вот, у меня есть возможность, когда я сижу в кресле, даже рассказать человеку о Боге. Он будет: «Да, да, да, а то неправильное лечение назначат еще». Все будут соглашаться, а тут, понимаешь. И вот сижу так, тяжело дышу, вот. Ну, а потом, говорит, у меня мысли пошли. Обидно, ох, как обидно, больно, больно, страшно. И начинаю вспоминать. А как же Христос оставил славу небес? Как же Он, Творец всей вселенной, человека сотворил? Во власти Его дыхание любого человека. И вот Он сошел на землю, Его били, в Него плевали. Он имел власть не допустить это, но Он добровольно погрузился вот в такое состояние презрения. В состояние буквально вот раздавили, растоптали его. Взял крест и пошел на смерть. Он позволил людям сделать над собой все, что они захотели, не воспрепятствовал. И говорит, я сидел, рассуждал, и стыдно стало, голова опустилась, совесть стала обличать. Вот тебе возьми крест свой. Вот тот, что тебе Бог предложил сейчас, погрузись в ничтожество. Согласись на унижение ради того, чтобы достичь сердца человека. Иначе как он увидит в тебе качество страдающего, любящего Христа? Возьми крест. И он говорит, я встал на колени и молился, Господи, прости. Я сейчас пойду, но мне будет ужасно больно. Начался процесс сораспятия. Я раньше этого не понимал и не испытывал. Я привык по имя отчеству меня величать. Чуть что не так, я поставлю на место. А вот теперь ты меня на место решил поставить, и я не могу. Мне будет очень больно. Господи, помоги мне пройти этот путь сораспятия. И я пошел. Уже, конечно, без особого энтузиазма такого. Но, говорит, у меня уже другие чувства. Я соединился с Господом. Помоги мне похожим быть на Тебя. Следующий дом. Идет мужчина. О, добрый день. Приобнял его. Вот, меня Олег зовут. Я тут в гостях у вас приехал. Присели. Ну, как дела там, все. Чуть поговорили. Смотрю, так расположился. Вот. А я вот, знаете, у меня отпуск единственный в году месяц. И я решил, вот самое дорогое, что у меня есть – Слово Божие, Христа, вот рассказать вам. Слушает, слушает. Он говорит, были несколько случаев еще в течение недели, когда оскорбляли, вот что-то такое говорили, больно было, но в принципе уже не так. А потом даже, говорит, я испытывал радость, когда меня унижали, я, говорит, начал понимать, что такое страдать за имя Христа. Когда кто-то обзывал, унижал, я даже легко это переносил. Настроился. А когда закончился отпуск и ехал домой, говорит, у меня было большое переживание. Опять кабинет, опять очередь по имя отчеству. Сейчас как проснется Адам, как вылезет опять вот эта природа ветхая. Как страшно, говорит, даже думать, что я не смогу унизиться, чтобы вот любовь настоящую проявить человеку, чтобы понять его. Братья и сестры, приговор к смерти. Вот как тот страж темничный. Он сказал, я достоин смерти. Сам себе. Ну и говори теперь, что хочешь ему. Высшая мера наказания. Себе, не другому. Взять крест свой. Не чей-то. И не кого-то распинать, а себя. Себя. Иначе ты не можешь быть моим учеником. И знаете, друзья, я вот об этой теме много рассуждал. Молился. В общем-то, я вам скажу, какое-то время моя жизнь превратилась в кошмар. Я молюсь, а Бог мне каждый день экзамены посылает. У меня все внутри кипит, а Бог говорит, ну ты же молился, ты же просил. Вот я тебе предлагаю практический путь сораспятия, без которого ты не можешь проявить мои качества, быть моим учеником, и чтобы я через себя мог работать. Как-то мы... Нас с женой пригласили в гости, несколько семей собрались. Ну, это было километров 60 от нашего города. Мы приехали туда, и такой хороший вечер был. Мы общались, я некоторые мысли излагал, вот библейские. Такая беседа хорошая прошла. По-моему, мы немножко даже вот на эту тему поговорили, вот о сораспятии. А потом мы ехали домой с женой, и я ей говорю, какой хороший вечер получился. Так вот мы хорошо пообщались, помолились, вот, ну да, да, хороший вечер. И тут раз меня машина обгоняет. Ну мало ли машина обгоняет, и мы обгоняем, и нас обгоняет. Ну обогнал, ночь, пустая трасса, обогнал, стал впереди и плетется. Думаю, странный какой-то. Ну чуть-чуть поехал, потом включаю левый поворот и пошел. Я его обогнал, смотрю, он за мной. Ага, ну думаю, ладно, я еду, он... так обгоняет меня, трудно, но обгоняет, обогнал и опять стал впереди, быстрее не может ехать уже, наверное, машина там это трусится вся, ну, обогнал и едет, ну, ладно, думаю, я включаю левый поворот, газку, обошел его, и как он не пытается, то он меня догнать не может, ну, я еду, довольный, и тут мне жена говорит, слушай, вот таким поведением, как ты себя унижаешь? Ты как пацан. Я уже рот открыл, хотел сказать, слушай, женщина, ты меня учить будешь, я 30 лет за рулем, как я должен ездить? И тут я вспомнил, возьми крест свой и следуй за мной. Вот тебе сказала жена, вот, по существу, вот, тебе больно, да, самолюбие заело, значит, живое еще, живое. И я спустил пар потихонечку и еду, вот. Это такая, ну, знаете, стандартная ситуация, которая может быть у нас каждый день. В одной церкви был пресвитер, пожилой человек, ну, старый человек уже. Ему был юбилей, 80 лет, по-моему. Вот. Ну, он был такой добрый такой дедушка, никогда ни с кем не конфликтовал, ничего. И так его любили в церкви. И вот на случай 80-летия молодые братья, ну, они, у них такая фантазия своеобразная, они решили ему такой подарок сделать. Они заказали медаль, такая планочка и медаль. И на медали написано «За смирение». Вот такую медаль решили ему подарить на день рождения. Вот. Ну, и так вот в церкви показали медаль и сказали, это вам на память, вы для нас пример, образец смирения, ну, и так дальше. Этот брат взял, поблагодарил всех, а через месяц эту медаль пришлось забрать. Знаете почему? Дедушка ее носить стал. Вот. Вот вам и смирение. Казалось, что, ну, смиренный до предела, а вот теперь как раз вот и проявилось то, что уже, ну, может, по старости невозможно было спрятать. Вот такие мы смиренные с вами, друзья. А Бог, Он хочет в нашей жизни достичь вот этого действительно сораспятия. Для того, чтобы, ну, в самом деле, вот, Он мог проявиться в наших чувствах. Я сказал, что я когда об этом рассуждал и молился, мне было настолько больно. Вот. И я думал, ну неужели нет другого пути Богу воспитывать меня, как вот все время, как будто в грязь топтать, или носом вот в лужу, чтобы я увидел себя, какой я есть на самом деле. Сильно больно. Но Бог усмотрел именно боль. В данном случае именно боль, которая дает сигнал, ну, как положительно, так и отрицательном смысле. Именно боль. Тогда мы способны реагировать. Тогда мы способны оценивать. Вы знаете, ну, вот обычно нам не нравится, когда больно. Не нравится. Ударил палец молотком, очень больно, и думаешь, ну ладно, ударил, но если бы не болело, было бы легче, да? Вот кто-то меня обидел, и так остро реагирую. Ну, если бы не больно было, ну еще как-то можно было бы терпеть, но настолько больно, когда унижают. Братья и сестры, а знаете, наверное, самое больно, когда в семье муж и жена, и вот иногда, ну такое слово скажет, вот как будто бы специально сделать больно. Специально. И так это боль. Я вот недавно прочитал одну книгу. Интересная книга. Один доктор 20 лет работал среди прокаженных. И он написал, ну, очень много описывал интересного из своей работы. Он сделал много научных открытий в области работы с прокаженными. Вот. И вот он описывает, что когда он начал работу свою, ну, понимание проказы, ну, я был в лепрозории, где прокаженные, я лично их видел, мы благовествовали среди них, вот, нету частей тела, пальцев нету, носа, губы отпали, ну, такое вид, зрелище неприятное, вот. И нам кажется, проказа, это значит болячки, отпадающие части тела, это значит проказа. Но начинается проказа, с чего она начинается? Он говорит, на территории лепрозория, ну, у них там подсобное хозяйство, и сарай был. И я, говорит, решил замок открыть на сарае. И поскольку сарай чуть-чуть заржавел, я пытаюсь открыть его, открываю, не могу открыть, не хватает сил. И тут подросток подходит, он жил здесь, на территории Лепрозория, подросточек. «Дяденька, дайте я». А я ему говорю, да я не могу открыть. «Дайте, дайте я». И раз меня в сторону, только хрум, и открыл замок. Я думаю, как так? Я, мужчина, не мог открыть, а этот подросток открыл. А потом смотрю, а у него на пальце ткань тела до костей порвана. Вот столько он приложил силы и порвал до костей ткань, и кровь идет. А ему не больно. Он не чувствует боли. Он говорит, я тогда это мазал мазью, перевязывал, лечил эту рану. Вот. А он всякий раз приходил ко мне, и еще хуже у него все. Он говорит, я видел такие моменты. Ну вот, говорит, костер, и сидим мы, говорит, с прокаженными, печется картошка там. И я, говорит, смотрю, один прокаженный протягивает руку, берет картошку, вот, зола, еще не до конца остыла, он берет картошку и в рот ее. Ожоги на пальцах и на губах. Ожоги. А он не чувствует, он ест картошку. А потом эти люди, если не болит, он берется что-то там, может взять предмет какой-то, туда попадает инфекция, начинает гнить, лечишь. А когда не болит, вот если я палец порезал, да, и схватился, сразу палец держу, вот так остальное. Почему? Больно, я берегу палец, мне больно. Боль помогает сберечь. А если не больно, какая разница? И тогда много миллионов долларов затрачено было на то, чтобы изобрести перчатки. Одевает прокаженный перчатку, а на перчатке сенсорные датчики. И эти датчики, вот если я сильно прижал, они начинают пищать. Пи-пи-пи-пи, звук. Это значит, не жми сильно. Рана, чтобы не порвать ее, сильно не жми. Если что-то горячее, протягиваешь руку, начинает пищать датчик. Вот такую перчатку изобрели. Кажется, такая уникальная вещь. Но она не помогала. Все равно прокаженные брали, пищит, не пищит, им все равно. И раны становились хуже и хуже. Тогда они изобрели перчатку с вибратором. Если ты берешь, начинает вибрировать рука. Обрати внимание, бесполезно. И тогда этот говорит, врач, я, говорит, понял, что если нет боли, то человека ничто не спасет. И он говорит, я каждое утро становился на колени, когда молиться. Я в молитве своей говорил, Господи, я благодарю Тебя за боль, что Ты послал в жизни моей. Без боли я бы не был человеком. Братья и сестры, и вот нам иногда, знаете, ну кто-то обидел нас, взаимоотношения трудные, и болит. У прокаженного палец не болит, но душа болит. Он страдает от того, что у него нет боли. Он страдает от этого. У него душа от этого болит. У нас, когда бывают какие-то в семье трудные взаимоотношения, разве не болит душа? И даже если я превосходство больше сказал, лучше выразился, вот, иди подумай, а у самого душа болит. И Бог решил, что без боли, только боль способна, чтобы ты мог отреагировать правильно. И пока не успокоится душа, пока мир не найдешь, в сердце такой дискомфорт, такое вот трудное состояние. Мне очень нравится притча о блудном сыне, в данном случае не блудный сын, а отец. Вот когда сын подошел и говорит, отец, дай мне часть имения, и я ухожу от тебя. Знаете, вот уже, ну если языком моей проповеди, отец взял крест и пошел делить имение. Он бы мог сказать, ах, ты ж негодный сын, ты при живом отце требуешь наследства? Как тебе не стыдно? Да я тебя сейчас выведу на площадь, тебя камнями побьют. В принципе, имел право. Он бы мог воспользоваться своим правом. У жен есть свои права, у мужей есть свои права, и мы часто пользуемся своими правами. И иногда напоминаем, ты что, забыла, кто старший? Ну и так дальше. А жена скажет, ты что, забыл, что написано, любить надо жен? Мы знаем свои права. А отец, он как бы забыл свои права. он погрузился в ничтожество. Вот в полное презрение от сына своего он взял крест и пошел делить имение. И знаете, ну, можно предположить, что когда сын уходил, отец ему сказал: «Сынок, будет трудно, приходи домой». А иначе, когда сын обнищал, абсолютно обнищал, и голодный умирал с голода, он думал, что делать, куда идти, если бы его отец проклял и сказал: «Больше не приходи домой», он бы не пришел домой. Он бы забыл дорогу домой. Но, вероятно, отец его так проводил, что он понял, что его дома примут. Апостол Павел пишет послание Коринфянам: когда смерть действует в нас, тогда жизнь действует в вас. Братья и сестры, ну вот я сейчас говорю, в общем-то, общие фразы, но можно каждому проверять мою семью, мои отношения с женой, с мужем, с детьми. Почему у этого весь дом уверовал? Почему у меня в доме так трудно и плохо все получается? Вот можно искать причину. В данном случае я взял крест. Я способен на унижение. Вот сказали мне что-то, не так посмотрели. Ничего. А я любовь проявлю. Знаете, вот бывает в семьях, я иногда вопрос задаю: кто первый просит прощения, если произошла ссора? И по-разному бывает. Иногда первые мужья просят прощения, иногда жены. Бывает по-разному. Кто первый захочет взять крест? Кто первый захочет умирать для того, чтобы жизнь начала действовать? И когда я имею в виду эту мысль, и ну вот назревает конфликт, очень трудно не вступить в конфликт, если я не взял крест. Очень трудно не вступить слово за слово, слово по слову, и разгорается конфликт. А вот что-то, ну, пошло натяжечко. Подошел, обнял жену или жена мужа. Слушай, ну не тот случай, ну чего мы будем ссориться? Раз что-то доброе сказал, ну еще пыхтит немножко, там пар идет, и немножко успокоил, ушел. Вот. Но уже вот такое отношение, все, остужает конфликт. Ну кто первый это сделает? Кто первый? Кто первый возьмет крест? И вот когда блудный сын возвращался назад, отец выбежал навстречу, у него жизнь внутри была, а эта жизнь через смерть пришла, ветхой природы, новая Божья жизнь. Он способен простить, он способен вместить, он способен любить. Взял крест. Братья и сестры, а если не взял? Вот вы помните историю, когда девочка сказала жене Неймана: там есть пророк, и если бы господин поехал, то он бы исцелился. И Нейман поехал. Что это был за человек? Это был воин. Написано, что это был прекрасный воин. Каждый воин себе цену знает. Нейман знал тем более. Тем более знал. Воевал против Израиля и одерживал победы. Это был мужественный, сильный человек. И вот он прибыл в землю, царю письмо дал, царь разорвал одежды. О, ищут повод для того, чтобы, в общем, не приняли его. Ну ладно, выручило то, что говорят: пройдите, пожалуйста, вот там пророк живет. Вот, к нему, ну ладно. И вот написано, что он подъехал к дому Елисея и остановился. Ждет. Такие люди обычно не ждут. Они привыкли открывать дверь, может, даже ногой. Или когда война, ну, в лучшем случае предлагает: сдавайтесь. Это Нейман делал. Сдавайтесь, иначе будет хуже. А здесь он стал и ждет. Ну, он себе нарисовал в мыслях, как должно быть: выйдет пророк, поприветствует, но он же знает, с кем имеет дело. Я ж не пацан какой-нибудь, я Нейман, военачальник. А потом возложит руки, помолится Богу, а я в долгу не останусь. Я что, не мужчина? Я вон сколько с собой привез? Золото, серебра, одежды. Я как следует отдам и в расчете. Так он представлял. Но получилось не так, как он думал. Ну, такая есть поговорка. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Да? У нас есть такая поговорка. Мы никогда не думаем что-то, чтобы плохо. А почему-то плохо получается. И вот Нейман тоже ждет, ждет, ждет, ждет. И тут выходит слуга и говорит: иди окунись 7 раз, и будешь здоров. И разгневался Нейман. Он сказал: вы что, издеваетесь надо мной? Что, у нас реки хуже, чем ваши, что ли? Разгневался. Ну, я так представляю, он решил: ладно, ладно, я приду с моими ребятами, мы разберемся с вами, мы разберемся. И уже пытался отправляться обратный путь. Но ему слуги говорят: господин, подожди. И начинают уговаривать его, ну вот знаете, взять крест. Они его уговаривают на унижение. Иди в воду и окунись. Что угодно представлял он, но это не представлял. А вот ты сделай то, что ты не представлял, что в твоих глазах кажется унижением. И вы знаете, к счастью своему, он согласился. Он пошел, он зашел в воду, окунулся 7 раз и вышел здоров. Вот во всей этой ситуации, вот Бог сказал ему: Нейман, или покорись, или умри. Другого варианта нет. Потому что проказа, она приведет к смерти. Братья и сестры, вот в нашей семейной жизни взял крест, это покорился. Я сейчас не говорю, что жена должна покориться мужу. В данном случае каждый свой крест. У мужа свой крест, никогда кулаком по столу не добьешься господства. И глава не потому, что ты будешь командовать или угрожать. Вот через то, что в тебе открывается глава тела Иисус Христос, жена и увидит: вот мой глава, вот он, вот качество Христа. Он способен смириться, взять крест, он настоящий ученик Христа. Разве я могу по-другому поступить? Ну, да, вначале может, но это процесс, процесс, когда обе стороны, а иначе или покорись, или умри. Да, можно жить в одной семье, но жизни нет. Никто не хочет покориться, никто не хочет взять крест. Искры летят, на собрание приходят, сидят, как будто бы ничего, а дома совсем другая жизнь. И так бывает во многих семьях. А в общем-то это процесс всех абсолютно. Кто-то прошел этот процесс, а кто-то годами мучится вот в таком состоянии. Друзья, почему, ну, можно сказать: Господи, ну зачем ты допускаешь это? Зачем я должен вот эту боль терпеть годами? Это все от того, друзья, что, может быть, мы не задумывались конкретно вот над этим местом Писания. Очень важным: возьми крест свой и следуй за мной. Взять крест – это кажется, ну, в пропасть падать. Унижение, в пропасть падаешь. Сколько крику при падении. Но как раз это падение от нашего «я», ветхой природы, оно как раз служит к новому прекрасному полету. Я однажды интересный пример слышал. Это книга Второзакония, 32 глава. Я хочу прочитать текст один и немножко вот, сравнение такое прекрасное, что происходит в нашей жизни. Здесь такие слова написаны. Бог сравнивает себя с птицей, которую орел зовут. 32 глава, здесь написаны такие слова. Как орел, 11 стих, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Речь идет о народе израильском, народ, который воспитывал Бог. И вот интересное сравнение. Бог вот ведет народ, Он воспитывает народ, впрочем, как и нас воспитывает. И Господь сравнил себя, я орел. Но вот чтобы понять, почему такое сравнение, можно немножко посмотреть на жизнь орла. Ну вот орел вьет гнездо высоко-высоко на скале, неприступная скала, пропасть, чтобы никто не забрался туда. Сверху отец летает, мать сидит, птенцов охраняет, отец ловит добычу, рвет на куски мяса и в клювике птенцам, и вот они растут в безопасности. Вот гнездо, а в гнезде пух, ну, чтобы тепло было, ну, и птенцы растут. И вот наступает момент, когда птенцы подросли, и орлица начинает разбирать край гнезда. Она клювом берет и вытаскивает веточки эти, палочки. И край гнезда, он без ограды остался. Ну, в общем-то, пух вылетает, ветер поддувает. Ну, если птенцы разговаривали, они бы сказали, мама, ты что делаешь? Вообще-то опасно и холодно. Но на этом не заканчивается. Однажды мать берет вот так головой, раз птенца, и полетел в пропасть. Сколько крика, сколько писку. Вот. Ну, птенец говорит, мама, ты что делаешь? Ты что, меня не любишь, что ли? Ты видишь, что я сейчас разобьюсь еще чуть-чуть. Крику летать-то не умеет, машет вот так вот крыльями. И летит еще несколько секунд на камне и разобьется. Но в этот момент орлица снизу подлетает, раз его на крыло, и мягкая посадка. А потом она берет его и в гнездо. Птенец дрожит, мама, пожалуйста, больше так не делай. Это ужасный стресс. А мама его греет, вот, папа покормит, и потом только бац его опять, и полетел. И опять крику и визгу, он летит в ужасе таком, а мама следит, раз его опять. И так много раз. Братья и сестры, ну вот представьте себе, мама решила, какой ужас переживает мой птенец. Ни в коем случае я это делать не буду больше. Папа, неси кушать, я его буду оберегать. И вот он ест, жирнеет птенец. Он никогда не полетит, он обречен на смерть. А так вот очередной раз столкнула его орлица, он раз-раз-раз и полетел. И вот он над бездной парит уже. Ругает он маму? Нет, не ругает. Он доволен. Но сколько пришлось претерпеть. И непонимание, почему так допускает, почему я должен падать вниз, на самое дно, почему, да что, разве я недостоин, да что, я самый последний. А вот Бог создает ситуацию и толкает, возьми крест, погрузись в самое ничтожество, ты научишься летать, ты научишься молиться, крылья молитвы вырастут. Ты многое поймешь, и ты сможешь делать то, что ты сейчас не можешь делать. Ты не способен. И только вот такие ситуации, возможно, до стрессовых ситуаций, они научат тебя смирению, правильному отношению к Богу и к окружающим. Братья и сестры, вот так оно в жизни нашей бывает. И вот, ну, если так вот опять мысленно к семье, можно сейчас вот немножко вспомнить мои отношения с мужем, мужа с женой, жене с мужем. Как мы способны унижаться, как мы способны первые, ну, вот как написано в почтительности, друг друга предупреждайте, первый оказать почесть, первый оказать внимание, сделать первому. Вы знаете, друзья, я хочу немножко вот еще на такую, ну, бытовую сторону обратить внимание. Ну, здесь речь идет не только о том, чтобы, ну, силой заставлять себя делать то или иное. Хотя эта борьба, она сопровождает нас по жизни. Ну, не всегда же все плохо, ну, как, может быть, я сейчас представил, да? Все время борьба, все время какие-то натяжные. Ну, не всегда так. Это я просто беру, ну, крайние стороны. Вот первый текст я прочитал в отношении семьи. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Вот я хочу такую мысль, друзья, выделить. Мы должны находить время чтобы, как правильнее сказать, находить время друг для друга. Но я вам приведу один пример. Ну, я в поездках часто бываю, жена моя дома одна, с детьми там справляется, внуки еще добавились, мы думали, ну, поднимем детей, отдыхать будем, что-то не получается, вот. И сейчас дома, звонил сегодня домой опять, там крик такой, ну, как 15 лет назад, да, вот, маленькие дети, все, внуки дома, внуки, вот. И вот однажды я приехал домой, смотрю, жена моя уже как цветок завядший, выбилась из сил, устала, худенькая такая, маленькая, вот. И я посмотрел, думаю, не, так нельзя. Вот как-то я, ну, увидел ее немножко по-другому. Вот, обычно я приезжаю, вот я, пожалуйста, теперь объект внимания появился у тебя, вот. Ты столько отдыхала дома без меня, а теперь вот я, пожалуйста, вот ты давай мне готов, ты мне там стирай, ты все для меня делай. А это я приехал, посмотрел, мне ее стало жалко. Думаю, нет, я приехал не для того, чтобы я стал объектом ее внимания. Вот объект, на который я должен обратить внимание. Я ей говорю, Вера, знаешь что, давай оставляем все. Летом как раз было. Давай мы с тобой денька на три куда-нибудь уедем. Куда? Ну, знаешь, ну, у нас есть прекрасные места, Кавказ, горы. Вот, там есть такие тропы в горах, водопады, море есть. Давай куда-нибудь съездим. А у нас бусик, сиденье выкинем, постель туда постелим, столик возьмем, продуктов. Она смотрит на меня, что я на Луне был, что ли, или я на Благовестии был, с Луны свалился. Ну, ладно, давай, говорю, сделаем. Вот. Ну, в общем, так она робко все. Ну, я тут инициативу, ну, не джентльмен, что ли. Давай, значит, все. И вот мы отправились с ней в путешествие. Ну, там, в районе 200 километров, вот, там дома. Ну что, магазин, думаю, можно растратить. Остановились, пошли в магазин. Зашли. Говорю, что хочешь, выбирай. Она смотрит. Я выбирать себе? Ну, обычно детям там все, что... Мне выбирать? Я говорю, хочешь, вот фисташки возьми, хочешь там, вот что хочешь там, какое хочешь мороженое там, выбирай. Там, ну, и такой, знаете, робко-робко, да давай я тебе вот это, давай. Ну, в общем, я ее удивил, конечно, я переживал, чтобы с ней плохо не стало, вот. Ну, потом мы поехали. Красивые места. Знаете, друзья, я скажу вам, мы провожали закат солнца в море, вот, и мы наблюдали, сколько минут от момента, когда коснется солнце воды и спрячется. Вот. Утром были рано на море, дельфины прыгали там. Вот. Мы были на водопадах там. Ну, в общем, мы провели трое суток вместе. А когда ехали домой... Так жена руку положила на мою руку и говорит, я впервые в жизни за наши почти 30 лет совместной жизни почувствовала, что меня кто-то любит. Это отрицательный пример я привел сейчас, братья и сестры. Так нельзя делать, как я. За 30 лет мне казалось нормально, я в служении, я занят, ты же помощница, ты должна меня поддерживать. Ну, вот так я понимал. Если что-то не так, как я? Оказывается, совсем не так. Для того, чтобы меня жена поддерживала, я ее должен поддерживать. Должен поддерживать. И знаете, вот эти слова, которые она сказала мне, я их не могу забыть. И я подумал, неужели, ну, может, это так вот, гипербола, преувеличение, да, неужели за 30 лет я никогда не проявил, но вот найти время, подумать о том, как сделать возлюбленному или возлюбленной вот такое что-то доброе, приятное, вот, это необходимо нам, это необходимо, вот. И знаете, друзья, часто бывает много жалоб на взаимоотношения трудные, и даже вот, ну, на близость супружескую. Вот трудно, все не получается, что-то не так. Друзья, ну, я хочу сказать, что, ну, вот даже по книге «Песни песней» она говорит своему возлюбленному, пойдем в виноградник, пойдем посмотрим, как распускаются смоквы, на природу, пойдем посмотрим, пообщаемся. а потом говорит, и там я тебе окажу мои ласки. Все оно связано. Все оно связано. Вот наше внимание душе друг к другу. А потом и то, о чем мы часто можем жаловаться, что-то не так и все прочее. Вот. Все оно настолько связано, братья и сестры. Но вот путь вот к этой любви, такой вот доброй, жертвенной любви, он лежит через сораспятие. Через сораспятие. Я свое все должен отложить, мое... Любовь – это, знаете, любовь – это ну, не то, что я должен объектом быть, внимания любви, а любовь – это себя расточить для другого. Вот это любовь. А взаимная такая же любовь – вот она и гармония. А как часто получается, я в своей скорлупе, я, она в своей, и между нами вот доказательство. Ты меня не любишь, а ты меня не любишь. А, собственно говоря, внутри мешает враг наш, ветхая природа, которую нужно распять. И тогда и дети видят, как хорошо живут наши родители, какие у них взаимоотношения. Христа видят. Вот в этой семье у этого сотника, который приговорил себя к смерти, жизнь ключом забила. То, о чем мы можем годами мечтать, в нашей жизни сразу может проявляться, начать, если мы перед Богом в посте, в молитве, Господь, действуй, Господь, делай, я хочу, чтобы Ты проявился в моей жизни. Братья и сестры, я вот хочу еще на одну мысль обратить внимание, очень важную мысль. Что мешает нам быть ну, духовными христианами? Что мешает нам побеждать в борьбе? Вот пример хочу привести такой. Когда подошел народ израильский к земле обетованной, перешли Иордан, и вот, нет, простите, Моисей посылает 12 разведчиков. Подошли к земле обетованной, и Моисей посылает 12 разведчиков и говорит, пойдите, посмотрите землю, города, произрасти плоды земли. И вот они пошли. Когда они вернулись, то они говорят, земля прекрасная. Произведение, вот, принесли виноградные, прекрасная. Земля, где течет молоко и мед, все хорошо. Все 12 говорят одинаково. Все хорошо. А потом 10 начинают говорить, но мы эту землю не одолеем. Там города до небес укрепленные, там великаны живут, сыны инаковы, мы не одолеем эту землю. А два Иисус Навин и Халев, два человека говорят, пойдем и одолеем. 10 говорят, вы что, не видели? Вы что, не видели, какие огромные города? Они говорят, видели. А великанов видели? Видели. А как же вы говорите, что мы одолеем эти города? А Иисус Навин и Халев говорит, а вы что, забыли, что Бог нам обещал? Это наша земля. Они еще не зашли туда воевать, ни одной войны не было, но они сказали, это наша земля, мы пойдем и завладеем ею. И эти 10 говорят, не зайдем. И до того, что народ взял камни побить Иисуса Навина, и Халева. И тут Бог вступился. Братья и сестры, вот эти 10 и 2 живут внутри нас. Живут внутри нас. Вот эти 10, это то, что часто проявляется в жизни нашей. Ну вот, впал в искушение, раздражение, например, да? Даже какой-то гнев проявился. Вот что-то подобное. И все, руки опустились, Господи, ну до каких пор это будет? Ну когда я буду человеком духовным? Когда-нибудь в моей жизни будут победы или не будет их никогда? Что это за жизнь? А дети непослушные, а каждый день кухня, стирка, готовинка. Тут еще муж приходит с работы недовольный, у него свои проблемы. И невозможно жить нормально. Все внутри кипит. До каких пор это будет? Наверное, я на небо не попаду. И вот помолится, поплачет сестра. Ну, вроде легче стало. Следующий день начинается, ой, хоть бы не сорваться. Опять то же самое и думают, ну когда это закончится? Братья и сестры, вот какая происходит беда в нашей жизни? Вот в данном случае мы смотрим на свое прошлое. Мы смотрим на искушения, как города укрепленные. Мы смотрим на падения, на грехи, вот такие огромные, как сыны Инаковы. И все время оборачиваемся назад. Мы не сможем войти в землю обетованную. Все время смотришь на то, что в моей жизни, и нету этих побед. Как я войду в обетованную землю? И вот такие огромные укрепленные города не одолеть. Но Иисус Навин и Халев пошли другим, правильным путем. Они сказали, мы видели и города, мы видели сынов Инаковых, но у нас есть другая сторона, у нас есть невидимый мир. Бог нам подарил землю эту. И пусть там и города, пусть там и сыны Инаковы, мы войдем в эту землю все равно. Бог нам ее отдал. Что это значит? На что опираются Иисус Навин и Халев? Как можно в нашей жизни вот их упование взять для победы? Братья и сестры, вот все мы прошли через путь покаяния. Выходили в разных местах, по-разному было покаяние. Мы становились и плакали, и молились, Господи, грешник или грешница, прости меня. И мы ощущали внутри перемену. Я стал новый человек. Все мы через это прошли. То есть я родился свыше. Что произошло в данном случае? Вот когда я родился 50 лет назад в городе Тимошевске, мама меня из роддома взяла и принесла домой, и положила меня в люльку. Это была среда моего обитания. Вот там я рос, вот там меня и кормили, ну и все прочее. А когда я покаялся, где я оказался? Вот я маленький младенец, рожденный от Бога человечек. Куда меня отнесли? Слово Божие говорит, послание к Коринфянам, все мы одним духом крестились в одно тело. То есть, когда мы родились свыше, Дух Святой нас взял и погрузил куда? В тело. А тело это что? Церковь. Вы скажете, подожди, но я же еще крещение не принял. Это будет потом. Мы же крестим возрожденных, да? Возрожденных крестим. Это видимая сторона того, что уже произошло. Я оказался в церкви. Дух Святой мне туда поместил, это среда моего обитания. И что драгоценное в этом, друзья? Ну вот, вам нравится состояние человека, о котором Иисус Христос говорит, «Прибудьте во мне, а я в вас». Это хорошее состояние человека? Это отличное состояние. Ну, мечтать только можно, да? Я всегда в нем, а он во мне. А как достичь этого состояния? Братья и сестры, оказывается, когда мы оказались в церкви, вот мы покаялись, и Дух Святой нас погрузил в тело. А тело с головой соединено. Не бывает же живого тела без головы, да? Соединено, потому что глава церкви – Христос. И когда мы покаялись и оказались в церкви, мы соединились с Ним. Я в Нем, а Он во мне. И таким образом Господь говорит, что вы, вот, я воскресил вас и посадил на небесах. Мы с вами сидим на небесах, потому что мы в церкви. А раз мы в церкви, мы соединились с Ним. Мы в Нем, а Он в нас. Вы скажете, ну как же? А почему у меня жизнь такая? А потому что мы как те 10. Мы видим только то, что вот видимый мир. Искушение, падение, ссоры, непонимание. А то, что произошло в духовном мире, реально произошло. Мы это часто забываем. Написано, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот когда я покаялся, на основании Слова Божия, я соединился с Господом, и я должен рукой веры это держать крепко. Ну вот знаете, как бывает? Вот я вам две молитвы сейчас, ну примерно приведу, как это бывает. Ну вот с детства помню. В церкви молились так. Господи, Я же человек, ты же знаешь. Я способен грешить. Ты видишь искушение, падение. Господи, ты ж не забудь, я ж человек. Вот. Ну и начинает говорить Господу о своих ничтожествах. Помилуй меня, прости меня, помоги мне. Это одна молитва. А вот теперь давайте другая молитва. Господи, благодарю Тебя, что я дитя Твое. Я благодарю Тебя за смерть и страдания, через которые Ты возродил меня и в церковь поместил. И я соединен с Тобой теперь, Господи. Ты место мне определил на небесах уже. Господи, благодарю Тебя, что по милости Твоей я стал в числе невесты Твоей церкви. Да, Господи, Ты видишь, у меня еще много бывает искушений, и я не устаиваю. У меня бывает падение, Боже, но я надеюсь на милость Твою. Я же соединен с Тобою. И, Господи, плод Духа, который Ты дал мне, возроди его больше и больше. Есть разница? Конечно, есть. У одного безнадега полная, а другой, во-первых, благодарит Бога. Братья и сестры, и чем больше мы благодарим Бога за факт, который совершился с каждым из нас, тем больше мы верим в это, и сил у нас больше, у нас настроение лучше. Мамочка встала, ее ждет столько работ. Она говорит: Господи, я благодарю Тебя, что я на небесах. Стоп, опустись на землю. Да, сейчас начнется то, что на земле, но я уже в небесах, как Иисус Навин и Халев. Они стоят на границе, но они уже там, потому что рукой веры взяли эту землю. И Господь, Он нам дал. Он говорит: я вас. Почему Господь, говорит, посадил на небесах? Он живет вне времени и расстояния. Если голова там, то тело где? Конечно, с головой, оно же соединено. Поэтому Он уже видит нас там, на небесах. А мы часто боимся голову поднять. Да я, наверное, не спасенный. Братья и сестры, а почему такая жизнь несчастная? Потому что мы не берем верой вот этот факт совершенный. И от этого мы еле-еле, слабенькие такие, такие несчастные, такие жалкие. Мы, ну, песню поем: радость, радость непрестанно, будем радостны всегда, а поем: радость, радость. Какая там радость? Мы не верим в то, что поем. Мы не верим. Почему? Потому что рукой веры не взяли то, что принадлежит нам по праву. Стоит библиотечка в городе. Вот. Группа молодежи решили взять гитару и петь, ну, как бы привлечь внимание людей. И вот они поют. Один человек подошел, так внимательно стоял, слушал, смотрел. Один братик стоит возле столика, ну, если кто подойдет, чтобы раздать литературу. Этот пожилой человек подходит и говорит: у вас неправильный Бог, нехороший Бог. Как? Почему? А он говорит: а ты посмотри на них. Вот посмотри, как они поют. Они же несчастные люди. Но, видимо, он был сведущий в вопросах. И он говорит: иди скажи, чтоб они радостно пели, чтоб люди видели, какой Бог у них. Иди скажи. А этот стоит, думает, что делать. Я постою возле стола, не переживай, иди скажи, чтобы они пели радостно. Братья и сестры, 100% прав. Ну, я понимаю, что у нас бывают переживания, когда мы выходим на евангелизацию, мы волнуемся. Но все равно, если я верю в то, что я говорю, это не скроешь. Это не скроешь. Вот в прошлом году мы вышли на евангелизацию в городе Сочи. Там столько летом народу, столько отдыхающих. Ну и так мы подальше от моря, где люди просто идут туда и обратно. Это такой парк. И вот там мы стали, такая прекрасная аллея, народу ходит. Ну и мы начали играть музыку. Сразу вот так толпа собралась кругом. Вот. А когда мы ехали, я радио включил, и как раз новости передавали. И передают: сегодня Россия отмечает День семьи, любви и верности. Ага, неплохо. И вот когда мы, ну, добрый вечер всем, кто слышит нас, всем отдыхающим и жителям, значит, города. И я говорю: сегодня Россия отмечает День семьи, любви и верности. Ну, а народу отдыхающего полно. Там есть семьи, мужья, жены с детками, а много друзья-подружки. Просто приехали, время провести, погулять там и все прочее. И вот они стоят, лыбятся все. А я им вопрос задаю. Скажите, пожалуйста, почему Россия не празднует, а отмечает День семьи, любви и верности? И пауза такая. А я говорю, я вам отвечу. Дело в том, что во многих городах России, крупных городах, на 100 браков до 100 разводов. А какой любви и верности можно праздновать? Вот и отмечаем. Ну и дальше я говорю, вы знаете, когда мы познавали науку в школе по букварю, потом еще учебники, а какой учебник нас в жизни научит любви и верности? И я говорю, к счастью, вот есть книга. Это книга Библия. Ну и дальше пошло служение. И знаете, вот я стою, и мое сердце просто разрывается от счастья, что у нас есть истина, что у нас христианские семьи, что мы имеем вот эту правду в руках. Друзья, у нас такое богатство. Почему мы несчастны бываем? Потому что мы не взяли крест. Вот отсюда все наши несчастья. Вот давайте мы вот об этом помолимся, об этом порассуждаем. Господи, вот с этого вечера ты, ну давай, учи меня. И когда ты будешь мне экзамены предлагать, помоги, чтобы я не отступал, чтобы я не был плохим учеником. Помоги мне давить себя, переступать через себя, через гордость все. Научи меня вот этому сораспятию. И тогда, знаете, у нас будет торжество, радость. Мы будем в этом мире ходить, лицо будет сиять. Это действительно лицо церкви. Домой идешь, как на праздник. Тебя встречает любимая. Она готова для тебя пожертвовать всем. Почему? У нее нету «я». Она его распяла на кресте. И я иду для того, чтобы ей сделать приятное. Почему? А у меня нет «я». Я иду не для того, чтобы «я устал, помогите мне» или еще что-нибудь. Я иду для того, чтобы вместе с тобой провести остальное время в радости, распято все свое. Ничего нету. И вот здесь как раз Бог усмотрел этот путь. Да, он такой тяжкий, он такой полон страдания, уничижения, но Христос этот путь прошел добровольно, как пример, и говорит, если ты идешь за мною и не берешь креста, то есть ищешь своего, доказываешь своего, жена учит мужа, да я умнее, да что ты понимаешь, во всем этом сквозит я, неповиновение Слову Божьему, и тогда, ну что ж, вместо 40 дней, 40 лет топчитесь. Это ваше право. Топчитесь. Мучьте друг друга. Издевайтесь друг над другом. Живите, как хотите. Другого пути, как через крест, не существует. К воскресению и к новой, обновленной, счастливой жизни. Другого пути не существует. Я на прошлой неделе был в Германии, и там есть город один, и институт Библии, ну так называется, вот такое здание специальное. И мы пошли туда, у нас группа музыкантов была, мы там на благовестии были. И вот нас, ну, предложили посетить вот этот институт Библии. И показывали, ну, как Библия писалась, ну, манускрипты, вот эти кумранские пещеры, где нашли подтверждение, ну и все прочее. Истории очень много. Ну, я ходил, смотрел, потом... Значит, один зал, стоит машина наша, вот, издательство «Христианин», еще та машинка, которую делали руками, вот. Потом, значит, такой отдел «Литература, направленная против Библии». Там Ярославского Библия для верующих и неверующих. А потом я смотрю, лежит просто Библия. И вот так вот на страницах Библии ручкой вот так вот написаны предложения. И опять написаны предложения крупными буквами, и видно, что беглым почерком кто-то писал. Я подошел и читаю. Эта страница, она закрыта была под стеклом, и только на этой странице я прочитал. Там, значит, смысл такой. «Вы не дали мне даже уехать, вы помешали мне». Вот, и там на родственников, и дальше написано. Я, конечно, очень люблю маму, но я не могу любить ее до конца, потому что моя душа находится в аду. И написано «день самоубийства» и дата, и число. Я долго стоял, смотрел, вообще мне жутковато стало. Кто-то эту Библию отдал, это Библия самоубийцы. И я смотрел и думаю, по страницам, по буквам Священного Писания он написал сверху свои буквы и закончил жизнь самоубийством. Вы знаете, ну для меня вот ну какой-то такой пример оказался, что, друзья, если мы по страницам Священного Писания свои страницы пишем, то это убийство нашей семьи. Если жена пытается где-то рулить, что-то там командовать, что-то выдумывать того, что не написано в Библии, это ты пишешь по буквам Библии свое Писание, свои принципы, что-то новшество такое. Ты просто убиваешь и себя, и семью свою. Это ужасно. Я когда отошел оттуда, у меня ну, столько впечатлений было таких. Оказывается, даже Библия, в которой жизнь, она ему не помогла. И он нашел себе в тот день смерть. Это, конечно, ужасно. Поэтому, друзья, ну такой образ просто есть, ну как бы это, что у нас у всех есть Библия. Если мы ее принимаем буквально, молимся и стараемся исполнить, Бог поможет нам. И эти буквы нам помогут. Не надо писать сверху чего-то своего. Жизнь превращается в сущее мучение. Братья и сестры, ну и что еще можно сказать? Вот мы говорили о распятии, о сораспятии. Я бы просто вопрос такой поставил, который я и на благовестии говорю. Кого мы будем распинать по жизни? Себя или дальше Христа распинать? Вот так стоит вопрос. Или мы себя будем распинать, или же мы своей жизнью будем распинать Христа. Дай Бог, чтобы в нашей жизни вот процесс распятия, он имел место. Женщины плакали, когда Христа вели на крест. Они о нем плакали. Как больно, как тяжело. Ты идешь на смерть и на страдания. А Христос говорит, не надо обо мне плакать. Вы тоже вот так идите. О себе плачьте и о детях ваших. Другого пути к возрождению, к новой жизни нет, как распять ветхую природу и жить новой жизнью. Братья и сестры, ну я думаю, что нам можно помолиться сейчас. А потом, у кого какие вопросы будут, вы пишите вопросы, передавайте. Если сможем ответить, ответим. Если не сможем, скажем, что не можем. Вот. А сейчас мне хотелось бы, чтобы мы могли вот перед Богом склониться, перед Которым мы прожили уже сколько-то лет супружеской жизни. Можем ли мы сказать, Господи, благодарю, благодарю? Или, может быть, как вначале я прочитал, ты оставил первую любовь твою, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Может быть, нам и помолиться нужно, Господи, прости, что не было сораспятия, что часто искал своего, что не понимал, что нету другого пути, к счастью, как распять себя. И еще, друзья, конечно же, благодарить Бога за этот невидимый мир, который держать рукой веры надо, что мы имеем спасение. И только тот, кто живет по плоти, написано, если живете по плоти, то есть грешите и не каетесь, ищите своего, любите грех. И вот такая плотская жизнь, она приведет к смерти, к погибели, к аду. А если вот так вот стремимся к Богу, любим, молимся, каемся, плачем, то имейте в виду, что у нас есть надежный на основании Слова Божия вот такой невидимый мир, где мы посажены на небесах уже сейчас. Пусть нас в этом Господь благословит. Давайте мы обратимся к Господу. У кого что на сердце есть, скажем Ему в молитвах наших. Господь, мы благодарим сердечно Тебя за то, что Ты любовь проявил на деле, Господи, что Ты пришел на эту землю, принял образ раба, по виду стал человек, что Ты был презрен и умолен хуже всякого человека, над которым когда-либо издевались, Господи. Ты имел возможность избежать этой участи, но Ты пошел добровольно на страдания, Господь. Ты пошел для того, чтобы наши грехи, наши проклятия все в теле своем определить на то место, которое мы заслужили. Это крест, распятие и смерть, Господь. И Ты сказал, что если мы не будем идти этим путем, мы никогда не достигнем неба, мы не сможем быть учениками Твоими. Мы должны пережить внутри вот эту смерть, вот это унижение ветхого человека, чтобы смирить, для того, чтобы новый вырос, духовный, чтобы Твои качества в нас могли отобразиться, Господи. Я прошу Тебя, благослови наши семьи. Господь, Ты знаешь, как часто бывает непонимание внутри, и вместо того счастья, которое Ты предопределил, вот такая серая обыденность бывает, и даже тягость какая-то, Боже. Но Ты сегодня открываешь, что все может быть по-другому. Ты такое счастье дал, вот любовь, чтобы она могла процветать в семьях и любовью служить друг другу, искать этого, для того, чтобы не себе угождать, а наоборот, другим, Господи. Помоги, чтобы в наших семьях так было, чтобы мы испытывали это счастье, где виновны пред Тобой, Боже. Ты в Слове Твоем даешь совет покаяться. Помоги, Господь, чтобы это было в наших семьях, чтобы мы не стеснялись и не стыдились, просить прощения, приносить покаяние, для того, чтобы жизнь Твоя могла действовать в нас. Господь, Ты продолжи благодатью Твоей слово слышанное, и пусть прославится святое имя Твое в жизни нашей, Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присядьте, друзья. Кстати, мы споем «Песнь Возрождения», псалом 537 номер. 537. Весь не будем петь, споем первый и третий. «На далеком холме старый крест виден мне, знак позора, страданий и мук». 537. «Песнь Возрождения». Старый крест обогрел. Пожалуйста, братья и сестры, мы, если вопросы есть, ну, написать не успели. Можно устно. Если устно у кого есть, мало ли, созрел, а вот не получилось. Вопрос есть, а написать не получилось. Тоже можно. Вопрос такой. Объясните, какая взаимность существует между отвержением себя, сораспятием и несением креста? И какая разница между ними? Друзья, это, в общем-то, речь идет об одном и том же. Только оно, знаете, как-то... Есть же, всегда есть начальная стадия. Отвергнуть себя. Это первое. То есть согласиться на этот путь. Мои интересы, мои какие-то личные там амбиции, убеждения. Вот. Ну, я вам расскажу пример один, чтобы понять смысл. Когда мы поженились, у нас уже было 5 детей, мы с женой, с детками жили, ну, многоэтажный дом, и на первом этаже у нас была 2-комнатная квартира, ну, чужая квартира, просто мы не имели своего жилья. Вот. А выше, через 2 этажа, на 3-м этаже, жил один, ну, нехороший человек, пожилой человек, дедушка старый, такой злой был, его никто не любил, никто не любил. Ну и мы старались как-то обходить его стороной. Он иногда делал зло нам. Ну, у нас за домиком был небольшой участок земли. И у него тоже. Он все время веревку переставлял. Нам делал меньше, себе больше. Я думаю, ладно, не так важно. Вот, хотя мы сажали там кое-что, ладно. Ну, однажды я смотрю в окно, он берет камни и бросает в моих детей. Я не знаю, что они там сделали. Он берет камни и так с злом ругается и бросает. И я тогда думаю, ну ладно, хватит. Терпел, терпел, ну такое, детей моих, надо этому делу положить конец. И у меня внутри такое, сейчас я выйду и поговорю, ну скажу, разве так можно? Вы же старый человек, вы какой пример показываете? Ну что там сказать, я и до конца, ну я пошел решительно, чтобы это дело пресечь. Вот. И с таким настроением я открываю дверь подъезда, выхожу, а в это время он наклонился и пытается мешок сахару положить на плечи, 50 килограмм, чтобы поднять на 3-й этаж туда себе. И я вышел и смотрю на эту картину, как он, ну, мучится и тяжело пытается поднять. И у меня внутри борьба. Что делать? Я вышел доказать, а теперь... Отвергнуть себя, это значит, ну, все, что я хотел, в сторону, в сторону. Ну, и я так спускаюсь по ступенькам и говорю ему, давайте я помогу вам отнести сахар. Он раз на меня так смотрит, я на плечо мешок и пошел, отнес ему наверх. Вот. Вы знаете, друзья, вот с этого момента это стал мой самый лучший друг. Он всегда со мной встречался, здоровался, вот, разговаривал. И мне показалось, да не такой он и плохой, как мне казалось раньше. А потом через 2 лет мы уезжали оттуда, меняли место жительства. Он плакал, он обнимал меня, говорит, куда ты уезжаешь? Я никому здесь не нужен, никому не нужен. И ты меня бросаешь, уезжаешь. Но это вот один из примеров, когда, ну вот, отвергнуть себя, вот, сораспяться, это, ну, все интересы мои, все желания, которые я хотел доказать, все, как будто бы я виноват в данной ситуации оказался, как будто бы я виноват. И еще вместо того, чтобы я беру и помогаю ему. Вот что работает в нашей жизни. Поэтому вот сораспятие, несение креста и отвержение себя, в принципе, это детали одной и той же вещи. Оно так вот связано, все в одном, все в одном. Вот поэтому, ну, я так представляю. Если дополнить что-то. Брат Петр, от микрофона не выходите, пожалуйста. Вопрос устный. У нас в Молдове сейчас, ну, такое практикуется, социальную помощь оказывают малообеспеченным семьям. Ну, где-то сами работники соцобеспечения высказываются, что, ну, это промежуточное явление, всегда так не будет. Значит, работает, государство работает, или, будем так говорить, определенные структуры работают над тем, чтобы подготовить закон. Ну, не в состоянии семья содержать или обеспечивать ребенка. Значит, детей передавать в обеспеченные семьи. Ну, явление, такое явление, так оно называется, ювенальная юстиция. Ну, чтобы понятно было всем. Кто-то говорит, ну, социальная помощь, она не имеет отношения к этому никакого. И охотно пользуется. Кто-то говорит, нет, ну, переживают. А не является ли это каким-то, ну, вот, какой-то выяснением обстановки или ситуации, кто нуждается, кто обращается за помощью, потому что, ну, по-разному эту помощь распределяют. Как правило, работники приходят в семью, знакомятся, там, подавая заявление, нужно самому заполнить там целый пакет, ряд вопросов ответить, значит, всю свою ситуацию семейную, вот, всю раскрыть. У вас такого явления нет в России, может быть, что-то вы, ну, слышали, знали, ну, что-то вот в этом плане, если то есть, поделиться. Думаю, что, ну, может быть, немножко или врасплох застали таким вот, ну, животрепещущей темой, что вопросов пока что нет. Я поэтому, ну, чуть-чуть переключаюсь. Ну, насколько мне известно, или вот там, где мы живем, в наших краях, вот действия, такого видимого действия этой ювенальной юстиции, мы пока не наблюдаем. По семьям нашим, многодетным семьям, никакие комиссии не ходят. Вот, для того, чтобы выяснить или предложить какую-то помощь или еще что-то. В сфере такой вот программы государственной многодетным семьям предлагают, ну, например, вот у нас такая волна прошла, участок для строительства бесплатный от государства можете получить. Наши многие многодетные семьи получили участки для строительства. Вот. Не вижу в этом никакой проблемы или какой-то опасности. Обычная такая программа для многодетных. Значит, что я слышал, по-моему, на Украине где-то было, что пришли люди в одну многодетную семью, мы вам хотим помочь, вы в чем-то нуждаетесь, и мамаша, чтобы что-то больше получить, ой, да, да у нас и того нет, и того нет, и то, ну, они все записали, все понятно, все понятно. И вот этим вопросом они выяснили все, что у них есть, а чего у них нету. И как, ну, потом выяснилось, что это тоже вот эти, ну, структуры вот этих из ювенальной юстиции, или может еще... подготовка к этой только, выясняет, кто как же. Думаю, что мы должны быть предельно честными в этом вопросе. Вот. Быть очень осторожными. И на подобные вещи тоже, ну, быть очень осторожными. Если государство предлагает какую-то помощь, а что вы нам предложите? Вот это, на каких основаниях? В общем-то, мы можем брать помощь, но вот в такие, чтобы не попадать нам сети. Такие сети не попадать. Ну, а в общем-то у нас пока что мы в этом, ну, проблем никаких не видим. Такого опыта какого-то поделиться мы не имеем. Да, у нас тоже таких случаев не было, хотя работники ходят по семьям, некоторые ведут себя очень так вот, ну, как хозяева в доме. Если вы заявление написали, то вы уже в наших руках. Вот откройте здесь, мы хотим посмотреть там, там. И поэтому не везде. В других местах говорят, да нет, мы вас знаем, мы даже ходить к вам не будем. Но это, видимо, зависит от того, что работники разные по состоянию. Некоторые пожилые даже сами удивляются, как это, почему. ну, вот в государстве такое отношение к, ну, к нуждающимся или там к многодетным семьям. Но а некоторые молодые работники очень так вот, ну, откровенно высказывают, ну а что, если родители не в состоянии прокормить или содержать детей, надо детей передать в семьи, которые охотно возьмут на содержание детей. Вот, ну, это высказывание, это чтобы таких вот проявлений еще не было, а это так вот, что по крупицам мы, ну, собираем. Или, а в то же время хотелось бы, чтобы оно не оставалось, ну, достоянием. Ну, кто-то услышал, услышал. Но если сделал Бог так, что я услышал, то нормально, чтобы об этом сказать, как предупреждение и для остальных. Что у Михаила Ивановича было такое любимое выражение: бесплатный сыр только в мышеловке. Братья, сестры, если это все вопросы, тогда мы помолимся Богу, поблагодарим за возможность, которую нам Господь дал. Вам, особенно вот из районов, мне приятно видеть, что много друзей приехали с районов. Это хорошая характеристика наша, когда мы дорожим этими общениями. Михаил Антонович помолится, поблагодарим Господа и благословение на обратный путь. Микрофон. Братья, сестры, простите, один момент упустил. Приветствие. Кто желает передать, пожалуйста, чтобы мы могли увести сообщение приветствия. Дубосарская церковь, принимаем приветствие. Хинчешты. С Германии принимаем. С Кавказа принимаем. Бендер принимаем. Страшен принимаем. Кицканы, Селишты. Тирасполе, Хинчешты, за приветствие мы сердечно благодарим и взаимно передаем сердечное приветствие. Будем приветствовать друг друга, с миром Господним будем расходиться.